4 ноября 1952. В сегодняшней колонке пара слов от Дот сказано: «Хитом вечеринки в честь Дня всех святых у шестиклассников миссис Андервуд стало шоу ужасов, поставленное юной дебютанткой Дейзи Фэй Харпер и маленьким Майклом Ромео. Шоу оказалось таким правдоподобным и страшным, что одна девочка выбежала оттуда, сломя голову и крича от страха: «Поздравляем с прекрасной работой!» Угадайте, кто со мной не разговаривает? Даже миссис Андервуд заметила, что Кей Боб Бенсон слишком эмоционально для своего возраста. Мама снова злится на папу, потому что у него не хватает денег на оплату кредита, а срок 15-го. «Спроси папу, где же теперь все его дружбаны, собутыльники», — сказала она мне. Эл-барабанщик уехал. Джимми Сноу продул все, что у него было, в покер братьям Пистол, а когда папа пошел попросить хоть каких-то денег у Билли Банди, радиопроповедника, тот ему только процитировал: «В долг не бери и в долг не давай». Папа сказал: «Они тебе в Библии найдут цитату на все случаи жизни». «Мама все время требует от меня: скажи папе то-то, скажи папе сё-то, хотя мы все сидим в одной комнате. Мне приходится переводить: папа, мама говорит то-то, мама говорит сё-то». Они меня просто с ума сводят. Мистер Кёртис Хоннивелл и его девичья армия получили новый камуфляж для партизанской борьбы. Зеленые в пятнах мешковатые штаны и рубахи, и такой же шлем с сеткой. Не хочу совать нос в чужие дела, но сдается мне, что если они собираются вести свою борьбу на берегу, то лучше им одеваться в белое. На песке ничего белого не видно. Уж я-то знаю. Как-то я торчала у Майкла, и тут моя мама кричит, зовет домой есть испанскую макрель. Я помчалась со всех ног за домами и внезапно оказалась в воздухе, совершила полное сальто и рухнула на спину, как тонна кирпича. От удивления я так и осталась лежать, теряясь в догадках, пока не увидела над собой бельевую белую веревку мистера Ромео. Я так неслась, что не заметила ее, налетела подбородком и перевернулась. Мам собирается проверить мне зрение. Миссис Дот везет всех юных дебютанток, Майкла, почетного юного дебютанта, и Анжелу Пистол в город под названием Дафна на Роллердром Радужный, где играет настоящая живая органистка. Зовут ее принцесса Белое Облако. У нее отец — индеец Ханк Папа, а мать — Чиппева. И в Public Life Today она объявлена самой музыкально одаренной индианкой. Ханк Папа. В другом написании — Хунк Папа. Община индейского племени Тетон, народности Сио. Кочевала на севере территории племени в Монтане и Северной Дакоте. Чиппева — индейское племя, жившее на территории нынешних штатов Мичиган, Висконсин, Миннесота, Северная Дакота и Канады. Там сказано, что она играла на органе в бродвейских театрах по всей стране. Жаль, что она не из племени черноногих индейцев. Я бы чем угодно пожертвовала, лишь бы лично поглядеть на черноногого индейца. Мечтаю об этом почти так же, как об альбиноске. Я никогда не встречала ни китайца, ни эскимоса, ни человека из Лапландии, страны полуночного солнца. Никогда не видела снега. А у лапландцев он лежит круглый год. У меня есть стеклянное пресс-папье. Там внутри домик. Если пресс-папье потрясти, поднимается снежная буря. Я могу смотреть на эту штуковину часами. А правда было бы здорово, если бы я вышла замуж за Джонни Шеффилда, который играет бомбу, мальчика из джунглей, и поехала жить в Лапландию. Я бы весь год держала елку наряженной, и мама, папа, миссис Андервуд и, может быть, Джимми Сноу приезжали бы на каникулы. Сначала мне пришлось бы пересечь океан. Есть такие большие корабли, которые туда-сюда все время плавают. Я знаю, потому что миссис Дот рассказывала, что на ее сестру однажды на таком корабле напали. По словам миссис Дот, ее сестра не очень расстроилась. Она думала, что тот мужчина был иностранцем, а они сами знаете какие. Но когда его поймали и выяснилось, что он говорит по-английски и работает продавцом подержанных машин в Уиллинге, Западная Виргиния, с сестрой миссис Дот случился настоящий нервный припадок. И с тех пор она на кораблях больше не плавает.